полдень той среды мы отправились вместе с Анри IV взять на прицеп грузовик около Энтрона. По дороге закусили бутербродами. Когда я вернулся домой, мать сказала, что Эна ушла с большой матерчатой сумкой и чемоданом, не пожелав им сказать куда. Бубу находился вместе с Мари Лор в городском бассейне, и некому было ее удержать. Сначала я поднялся в нашу комнату. Она унесла свой белый чемодан, меньший из двух, косметику, белье и, насколько я понял, две пары туфель, красный блейзер, бежевую юбку, платье со стоячим воротничком и платье из голубого нейлона. Мать сказала, что Эна ушла в застиранных джинсах и темно-синей водолазке. Я отправился к Девиням. Ева Браун не видела ее с позавчерашнего дня. Я спросил, она вам ничего не говорила? Та медленно покачала головой, опустив глаза. Я еще спросил, вы не догадываетесь, куда она могла отправиться? Та опять покачала головой. Я весь взмок. Глядя на эту молчаливую и спокойную женщину, мне хотелось ее встряхнуть. Я пояснил, она унесла чемодан с одеждой. И вы можете быть такой спокойной? Посмотрев мне в лицо, она ответила, если дочь не попрощалась со мной, значит, вернется. Больше ничего не смог из нее вытянуть. Когда пришел домой, Бубу уже вернулся. По выражению моего лица он понял, что я не нашел Энну, и отвернулся, ничего не сказав. Спустя полчаса приехал Микки, и ему Энна ничего не говорила. Он понятия не имел, где она может быть. Подбросил меня в гараж на своем желтом грузовике, и я стал названивать мадемуазель Дье, но там никто не отвечал. Положив мне руку на плечо, Жюльетта сказала, «Не волнуйся, она вернется». А Анри IV с салфеткой за воротом стоял рядом, уставясь в пол и засунув руки в карманы. До часу ночи я вместе с братьями ждал ее во дворе. Бубу помалкивал, я тоже. Лишь Микки строил догадки. Мол, захандрила и отправилась к мадемуазель Дье снова вместе поужинать, как в день рождения. Он еще что-то болтал, сам не веря своим словам. А я знал, что это насовсем, что она не вернется, был уверен в этом. Но не хотелось разреветься перед ними, и я сказал, пошли спать. В 8 утра я дозвонился, мадемуазель Дье. Она Эну не видела, ничего не знала. Я уже собирался повесить трубку, и она вдруг сказала, обождите. Я подождал. Было слышно ее дыхание, словно она стояла рядом в комнате. Наконец сказала, нет, ничего, ничего не знаю. Я заорал в трубку, если вы что-нибудь знаете, скажите. Та молчал. Я снова спросил, ну что? И услышал, ничего не знаю. Если что-нибудь услышите или она вернется, позвоните мне, пожалуйста. Если что-нибудь услышите. Я сказал, что она может на меня рассчитывать. Это будет моей первейшей заботой. И, не попрощавшись, повесил трубку. В полдень я опять пошел к Еве Браун. Она сидела во дворе с секачом в руках и с красными глазами. Сказала со своим акцентом, который так напоминал Эну, «Я уверена, что она пришлет мне весточку. Я знаю свою дочь». Тогда я спросил, а на каких ролях тут я? Собачьих? Опустив голову, та ответила, никто не мешает вам верить, как и мне, что она напишет. Я сказал ей, вставая, она поехала повидать прежнего любовника, вот что я думаю, и вы знаете кого. Она тихо покачала головой, вздохнула, всем видом показывая, какая чушь пришла мне в голову. Потом растолковала. Об этом она бы вам сказала прямо, вы и сами знаете. В тот день я опять обедал у нее, но мы мало разговаривали. Только тогда я понял, насколько дочь похожа на нее. Короткий нос, светлые глаза, медлительная походка. Перед моим уходом сказала: «Если она мне когда-нибудь позволит, я расскажу вам, какой она была хорошей маленькой девочкой и сколько страдала». И едва сдерживала слезы, а я знал, что вдоволь наплачется, когда останется одна. Я спросил: «А мужу-то вы сказали?» Но та отрицательно покачала головой. На завтра или через день, уже не помню, Ева Браун пришла ко мне в гараж. Как раз приехал на своей малолитражке почтарь. Для меня у него ничего не было, а ей он вручил открытку от дочери. Открытка с дедовским автомобилем, а не с пейзажем, и на ней штемпель Авиньона, 29 июля. Шариковой ручкой, знакомым почерком, без точек и запятых было написано: «Моя дорогая мама, не расстраивайся из-за меня, я скоро вернусь, не знаю, что написать Пинпону, покажи ему открытку, он не дурак и все поймет. Пусть скажут Коньяте, что у меня порядок, остальным тоже. Больше нет места, писать бросаю, не огорчайся, целую, твоя дочь». По-моему, она вычеркнула Эна и большими буквами написала в углу: «Элиана». Сев на подножку грузовика, который чинил, я осторожно держал открытку, стараясь не запачкать, потом еще раз поглядел на оборот. 1930 год, Делайе, модель 108. Я спросил Еву Браун, знает ли она кого-нибудь в Авиньоне. Та сказала нет. А после сама спросила, понял ли я, что имела в виду ее дочь. Отвечаю: да. Она спросила, с какими намерениями это было сделано. Я ответил: с хорошими. Теперь-то я знаю, зачем она поехала в город, где прежде никогда не бывала. Знаю и то, что при своих заботах нашла время выбрать в магазине или табачной лавке эту открытку. Разве это не говорит, что она любила меня? Моя собственная Делайе имеет 20 лошадиных сил, 6 цилиндров, 3 карбюратора, руль справа и может дать 170 километров в час. Хорошая машина. Она очень помогла мне прожить последнюю неделю. Я нарочно возился с ней ночами, оттягивая возвращение в пустую комнату, и раза два-три даже ночевал в гараже. Мне не хотелось разговаривать с братьями. Что мог я им сказать? В воскресенье хозяин одолжил мне свою ДС, и я поехал в Авиньон. Я поставил ее около крепостной стены и стал заходить во все гостиницы, спрашивал об Эне. Как я узнал позже, в то воскресенье ее в Авиньоне не было. Она продолжала свою гонку. Вернувшись под конец дня к ДС, я долго просидел, разглядывая через ветровое стекло крепостные стены, а затем включил зажигание. При мне была та открытка. Под Форкалькье я остановился поесть и заодно рассмотрел ее еще раз. Не читая, я знал ее наизусть. В среду ночью мотор Делайе впервые заработал ровно. Анри IV был рядом, он сказал: надо еще проверить, но самое трудное позади. Мы вслушивались, как стучит выхлопная труба, он зажал ее рукой. Я сказал: если в этом все дело, закончу быстро. Заночевал в гараже. Утром меня разбудила Жюльетта. Вызывали на новый пожар невесть куда. Я сказал, что не поеду. Все еще надеялся, что Эна вернется. Хотел быть на месте. Накануне я был в пожарке, ходил в аптеку, будто купить аспирин, а на самом деле посмотреть поближе, как выглядит тот Филипп. Ему лет 40, с меня ростом, тощий. Такие ей всегда нравились. Похож на состарившегося студента, если хотите. Разговаривает отрывистыми фразами, прячет глаза. видно, застенчивый. Я сказал, что я муж Эны. Он это знал. Я спросил, давно ли он ее видел. Он покачал головой, извинился и занялся покупательницей. Я увидел, что его помощница, девица лет 30, с хмурым лицом собирается уходить. Я обождал на крыльце, но ничего от нее не добился, кроме угрозы позвать полицию. Проходя мимо рояля, посмотрел на афишу с Джерри Льюисом. Тут появилась Лу-Лу-Лу. Сказала, что завтра днем свободна, и я на 4 часа дня назначил ей свидание при выезде из города. В четверг, значит, в 4 я встретился с Лу-Лу-Лу. Приехал на гаражной малолитражке. Новости у нас расходятся быстро, и мне не пришлось ничего объяснять. Она сказала, муж в Ницце, идем ко мне. Они живут в старом доме на дороге в Пюже-Танье. Лу-Лу-Лу налила мне пиво, и мы поговорили. Она сказала, эта девушка не для тебя. Я ничего против нее не имею, я даже ее не знаю, но тебе известно, с кем она водилась прежде, до переезда в вашу деревню. Ты вообще ничего о ней не знаешь. После нескольких бутылок я запустил ей руку под юбку, сказал какую-то глупость, дескать, только она меня и понимала, и всякое такое. И мы отправились в спальню. Но когда она разделась, мне стало стыдно смотреть на нее, не объяснить, почему. Может, мне показалось, что я веду себя нечестно по отношению и к Элиане, и к ней самой. Я пробормотал «извини». И она проводила меня до двери, сказав, «Поговори-ка с братом». Я было подумал, что с Микки, но она пояснила «с младшим» и добавила, «Раз Эна уехала в среду 28-го, то он об этом узнал раньше тебя. Я видела их вместе около бассейна». Я рассказываю все по порядку. Помню, я с подозрением спросил, «Ты это о чем?» и услышал только о том, что видела их вместе. Они стояли, прижавшись друг к другу, позади бассейна, и выглядели очень несчастными. Я сказал, «Ну и хороша же ты!» Рука у меня слегка дрожала, а то бы двинул. Я сам, наверное, дрожал с головы до ног. Я заспешил в деревню. Дома ни Бубу, ни матери. Кричу Коньяти, где Бубу? Она не знала. Настойчиво спросила, Господи, что с тобой, Флоримон? Я хлопнул дверью, и она поплелась за мной следом и прокричала вдогонку, Бубу не сделал ничего плохого, это невозможно. Я обернулся, но понял, что она меня не услышит, и руками показал, чтоб села на место и не беспокоилась. Сам весь дрожал. Или мне так казалось? Никогда со мной такого не было. Оставив машину на площади, я зашел к брошару. Через раздвинутые занавески солнце пробилось к самой стойке. Я увидел Жоржа Массини и каких-то парней, наверное, его шуринов. Я не был с ними знаком. Рубашка прилипла к спине, мне было холодно. Кто-то в тишине произнес, «Вот и пинг-понг, который ищет свою жену». А может, мне показалось. В общем, не дослышал. Подхожу к Мартине. Она сидела за столом с парнем, с которым познакомилась у нас на свадьбе, ну, с тем, что одолжил нам проигрыватель. Я спросил ее, видела ли она Бубу и не знает ли, где он. Она не знала и посмотрела на меня во все глаза. А я обернулся к Жоржу Массиню. Все, кто при этом присутствовал, подтвердят, что он не сделал и не сказал ничего такого, что могло бы взвинтить меня еще больше. Правда. Но если скажут, что я вошел туда, чтобы устроить драку, это же вранье. Я даже не знал, что Жорж Массинь там. Я сказал ему, радуешься, что я попал в переплет. Он ответил, послушай, пинг-пон, никто не радуется этому. Я заорал, чтобы он не называл меня пинг-поном. Пожав плечами, он отвернулся. Я сказал: «Ты верно похваляешься, что имел мою жену до меня?» Он сощурил глаза и ответил, что еще, мол, неизвестно, кто у кого ее отбил. И тут я ткнул кулаком прямо ему в зубы. Я уже говорил, что терпеть не могу драться, это единственный раз, когда это со мной случилось. От моего удара Жорж Массинь отлетел с разбитой губой. Вскочил, бросился на меня. Я, защищаясь, снова его стукнул, и нас растащили. Я был подавлен, сердце бешено стучало. У Жоржа Массини изо рта шла кровь. Ему дали салфетку, и кто-то крикнул, что у него выбиты зубы. Мамаша Брошар предложила позвать жандармов, но Жорж сказал: «Не надо». Кровь текла у него по подбородку и капала на рубашку. «Разве вы не видите, что он сошел с ума?» — сказал он. И тут только я почувствовал, что меня держат. За руку гляжу, а это Бубу. Я даже не заметил, как он появился. Я сел с ним в малолитражку. Они с матерью вернулись с виноградника, и Коньята сказала, что я разыскиваю его. Мне не хотелось говорить с ним дома, повез его к нашему винограднику. Чтобы до него добраться, надо карабкаться по крутой тропинке. Еще в машине я спросил его: «Это верно, что ты встретился с Энной в прошлую субботу за городским бассейном?» Он удивился, что я знаю, но признался и, опустив голову, добавил: «Только не воображай ничего такого». Хотя он с меня ростом или даже выше, я всегда смотрел на него как на ребенка. Я сказал: «Я и не воображаю. Рассказывай». Он сел на межу, а я остался стоять на солнце, так что моя тень падала на него. Он произнес: «В ту среду я попытался ее удержать, но не смог». «Почему ты ничего не сказал мне?» «Нельзя было». Откинув волосы, он посмотрел мне печально в глаза. «Она не разрешила. А теперь, видя, как ты себя ведешь, я рад, что смолчал. Она была права». Я спросил: «Что же она такое велела мне не говорить?» Он уставился в землю и ни слова. Я сел рядом и сказал: «Бубу, ты не имеешь права скрывать от меня то, что знаешь». Произнес это мягко, не глядя на него. Он долго сидел молча, потом размял пальцами комок земли и сказал: «Она говорила со мной в ту ночь, когда ты побил ее, и на другой день тоже. Помнишь, что сказала Коньята в день свадьбы?» «Это верно. Она звала на помощь». Мне хотелось только узнать, почему она ушла, где она. Но я сидел неподвижно и ждал, понимая, что если задам лишний вопрос, он опять замолчит. Уж я знаю Бубу. «Поклянись, — сказал тут он, — если я все расскажу, ты не двинешься с места и будешь ждать ее возвращения». Я поклялся здоровьем матери, не собирался держать слово, но поклялся. Тогда он начал. Прошлым летом, когда она жила еще в Араме, ей случалось ходить в лес под Брюске и с подругами, и одной загорать. И вот однажды она как раз была одна и ничего не слышала, появились двое и схватили ее. У меня был ком в горле, но так как Бубу замолчал, то я выговорил, что он имеет в виду под словом «схватили». Он дернулся. «Я повторяю ее слова. Мне не потребовалось объяснений. Они ее схватили». Помолчав, он продолжал. Спустя 2-3 дня они появились снова и стали рыскать около дома. Она никому ничего не рассказала, те напугали ее, да и вообще, кто бы в деревне ей поверил. Но, увидев их опять, она испугалась еще больше и тогда пошла к ним в лес. Я прохрипел: «Сама?» Тут он повернулся ко мне, лицо исказилось, а глаза наполнились слезами, и тоже закричал каким-то сдавленным криком: «Что значит «сама»? Ты не понял, что это были за люди? Знаешь, что они ей сказали? что переломают ей кочергой нос и выбьют зубы, и то же самое сделают с ее матерью, выдернут клочьями ее волосы и заставят их есть. Они говорили, что так уже поступили с другими девушками. Не сами, а заплатив за это каким-то типом. Одну, которая донесла в полицию, они так изувечили, что сделали калекой. Это-то тебе понятно? Схватив за рубашку, он встряхивал меня, будто хотел, чтобы дошло каждое слово, а слезы так и текли. Наконец он отпустил меня, вытер глаза рукавом и отвернулся, закашлив, словно от удушья. Понемногу он успокоился. Во мне все как бы заледенело. Тихо, почти ленивым голосом Бубу говорил: «В следующий раз они увезли ее в гостиницу. Больше она их не видела. Тем временем арамская плотина была закончена. Сначала она жила в доме, предоставленном мэрией, а этой зимой переехала сюда и думала, что с тем все покончено. Но когда вспоминала этих людей, ее охватывал страх. Потом стала думать, что они ее пугали, чтобы позабавиться, не больше. И вот с месяц назад они ее опять разыскали. Я спросил, когда? За 2 дня до свадьбы. Она обедала в Дине с учительницей. Один из них, по ее словам, самый мерзостный, оказался в ресторане. Они живут в Дине? Она не говорила. Те нашли ее, и все, и заставили накануне, 14 июля, снова приехать в Дине. Она думала, что ее оставят в покое, узнав, что она выходит замуж, но случилось как раз наоборот. Они показали ей ужасную фотографию тела обезображенной девушки и сказали, что ее ждет такая же участь, что найдется, кому заняться и тобой, если она тебе расскажет. Так она говорила. Он снова вытер глаза рукавом. Я боялся шелохнуться, только прошептал: «Быть того не может». Он ответил: «Я тоже так думаю». Я попробовал вспомнить 13 июля. Что же я тогда делал? Но ничего не всплыло, и спросил, чего они от нее хотели. «Она тебе сказала?» Он ответил еще тише: «Для них она была источником наживы. Она только это сказала». Меня охватило отчаяние, но это не было таким ударом, как все остальное. Я опять вспомнил ее встречу с отцом в день свадьбы, ее слова «прошу тебя, прошу», разговор на другой день о наследстве. Мне никак не удавалось привести мысли в порядок. Главное теперь было узнать, где она находится. Я спросил: «Ты знаешь, где она?» Он замотал головой. «Когда вы разговаривали за бассейном, она не сказала, куда идет?» Он ответил: «Она просила обо всем забыть, что сама, мол, совсем справится. А так как я не хотел ее отпускать, заявила, что все придумала, что эти двое никогда не существовали». Потом я снова спросил: «И ты поверил ей?» Он опять покачал головой. «Почему? Я их видел». Странно подумать, но именно после этих слов все как-то определилось, стало по своим местам. Я произнес: «Что ты болтаешь? Что болтаешь?» В воскресенье, в Дине, во время гонки, когда она потерялась, он тоже разыскивал ее и обнаружил на маленькой улочке в машине у тротуара. Она сидела впереди рядом с высоким и, видимо, старшим, другой был сзади. Разговаривали они разом, очень взволнованно, словно пытались ее в чем-то убедить, затем успокоились. Бубу едва их заметил, застыл на другой стороне улицы. Лицо ее не было видно. Она повернулась к ним, опустив голову, но было ясно, что плачет. Они еще долго говорили с ней. Потом открыла дверцу, но сидевший за рулем схватил ее за руку. Вид у нее был измученный. Тот зло сказал ей что-то и грубо вытолкнул на тротуар. Она заспешила по улице. Бубу не успел перехватить ее, между ними оказалась машина, а на бульваре и вовсе потеряла из виду. Я вспомнил его замученное лицо тогда. Я-то думал, что он переживает за гонку. Вспомнил, как он потом повсюду шел за нами, держа ее за руку и грустно поглядывая на Эну. Кровь снова побежала в моих жилах. Да, все становилось по своим местам. Я почти знал, что мне теперь делать. Я поднялся, поправил рубашку, у которой Бубу только что оторвал пуговицу, и попросил описать этих мужчин. Старшему лет 40-50, моего роста, только более грузный, волосы и брови седые, глаза голубые. Похож на человека, пробившегося в жизни собственными силами. Трудяга, ставший буржуйчиком. Другому лет на 5 меньше, худощавый, длинноносый, с вьющимися волосами, очень нервный. Одет в кремовый или бежевый легкий костюм при галстуке. Бубу не знал, что еще сказать, кроме того, что этот Шурин выглядел еще омерзительнее первого. Я спросил, откуда он знает про Шурина, и тот обронил, так она мне сказала. Машина, в которой они сидели, черного цвета, Peugeot, довольно потрепанная. Он помнил только цифру 04. Другие забыл, хотя и пытался запомнить, но был слишком взволнован. Я спросил, назвала ли она их имена, он покачал головой. Может ли он еще что-нибудь добавить? Подумав, он сказал, название улицы Юбак. И опять уже мягче покачал головой. Я спросил, когда она открылась тебе? Посмотрев на меня, он ответил, в тот вечер, когда ты побил ее. Она не могла молчать. Ей хотелось высказаться. А на другой день повторила снова. Но потом уже больше не хотела к этому возвращаться. Она даже не знает, что я ее видел в машине. В наступивших сумерках мы еще раз поглядели друг на друга, и он добавил, «Я ничего не скрыл. Если тебя интересует другое, то знай, между нами ничего не было». Он едва сдерживал при этом слезы. Это было слышно по голосу, но пытался держаться с достоинством, как маленький петушок. Я только пожал плечами, но этого еще не хватало. И пошел к машине, где обождал его, сидя за рулем. Дорогой мы молчали. Во дворе стоял желтый грузовик Микки, и я сказал, не будем ничего рассказывать нашим. Все сели за стол. Микки, мать и Коньята поглядывали на меня. Я спросил, разве сегодня вечером нет фильма? И включил телек. Мы ужинали, поглядывая на экран. Затем я сказал, что вернусь в гараж повозиться с Делае. Бубу попросил взять его с собой. Я положил руку на его плечо и сказал, нет, я буду занят допоздна, заночую там. Еще я заметил, что Микки не спускает глаз с моей руки. Я перевязал пальцы после того, как ударил Жоржа Массиня, и спросил его, тебе рассказали про драку? Мне сказали, что ты выбил ему 2 зуба, — ответил он. Не будет распускать язык. В деревне свет горел только перед нашей бензоколонкой, да еще подальше, скорее всего, у Евы Браун. Энна, убежден, не созналась матери в том, что сказала Бубу. Однажды в постели она произнесла, «Через несколько дней все станет ясно». Это было на завтра после того, как я побил ее. И вот, шагая в гараж, я снова вспомнил тот день. Она хотела, — говорил я себе, — чтобы ее оставили в покое, и не желала впутывать тебя в это дело. Я нещадно ругал себя, что ударил ее. Опять и опять думал о том, что эти мерзавцы должны заплатить за все зло. Понимаю, это не облегчит мою защиту, но я должен вам сказать, отпилить ствол карабина я решил не на следующий день, а в тот вечер, в четверг, 5 августа. Карабин нельзя ведь уложить в обычный чемодан, вылезал бы он и из-под куртки или пиджака. Но главное, я твердо решил стрелять с близкого расстояния, чтобы видеть их подлые рожи, чтобы видеть, как эти гады будут умирать. голову даю на отсечение, все именно так.